Ивашка Крень стояла на сгорке, прислоняясь спиной к срубу бани, сложив на впалой груди большие лапы, скалил он крупные зубы и, жмурясь на белое сияние реки, глядел молча, как челн брата Афоньки бежал среди глинцевитых высоких камней. Его подхватило уклонное течение и быстро несло в пороги. Он прислушивался, ухмыляясь к голосу Афоньки, но голос все больше и больше покрывался шумом водопада. Ивашка, повернувшись, пошел в деревню. В гору вели подбитых Афонькой парней, в крови и белых от песочной пыли. Девки и бабы причитали, ругая Афоньку. Ссыльный, идя обратно в село, слышал, как Ивашка Крень хвастливо говорил парням: «Без меня, дружки, вам, братана, не взять!» Село Большие Пороги стояло у лесистых гор. Между горами на три ската падала вода. Каждый скат был на несколько сажень ниже, а за подунами шли по реке глубокие омуты. Горы к реке спускались отвесно. Оттого, пока шли подуны, берегов не было. Стоя на бревне, воткнув в него багор, в пороге осмеливались спускаться только некоторые лободыры, гонщики леса. Лес по реке шел сотнями тысяч бревен. Афонька Крень ненавидел гонщиков и порубщиков леса. Никогда в гонках не участвовал, но утонуть в порогах не боялся. Он иногда клал в свой челн ружье, пестерь, берестовый кошель с харчами, и вместо окольного, утомительного пути спускался по реке вглубь леса. Там, часах в двух ходьбы в сторону от реки, в срубе, построенном им самим, с каменкой для топки и узким дымовым оконцем, Крень складывал пожитки и неделями становал в бару. Село солнце. Уйдя от погони и драки, полуголый, мокрый, с прилипшими к лицу космами темных волос, Афонька пришел в избушку. Под крышей был оставлен пестерь с сухарями. Крень снял его, перетряхнул сухари. Их оказалось мало, добрую половину съели мыши. Отворив дверцу избы, Крень сползал к нарам, привычно нащупал запасное ружье. Топор и котелок тоже валялись под полком. В избушке пахло старым холодным дымом. С черных камней печки-каменки Афонька стащил всю в саже просохшую рядовку. «Прикроемся, слава Создателю», — думал он, залезая большой головой в широкий ворот длинной охотничьей блузы. Крень наколол сушины, развел огонь. Спускаясь с холма к ручью, взглянул на бледное небо. Далеко над болотом Пенусом, в низинах, гладких, как сенокосные поляны, подымался, касаясь верхушек дальних деревьев, дальний месяц. Разглядывая месяц, Крень думал, идя в низину к ручью. Херувиму прилепил Бог из облаков крылья. Крень припал к ручью. Ух, студенка вода! Через косматую голову Креня вода прыгала светлыми обручами. Крень смыл кровь с шеи и груди, вытер лицо подолом рядовки и вернулся к избе. Отмахиваясь от комаров, Крень сидел у огня. Разложенный им огонь горел ярко. Черные нары в избе выдвигались. Когда пламя, мигая, особенно высоко подымалось, стены сруба резко краснели. Афонька, поглядывая на сушины, ушедшие далеко в небо, на группу елей, обступивших сушины тесной семьей, курил трубку и думал: «Шумят вот, что-то говорят милые». Дальше он думал, что из-за леса, из-за борьбы в миру с истребителями красоты Божьей, он не сдержал материнского благословения уйти в скит на служение старой вере. Кругом влажный от росы мох, ветки валежника и пни отливали кораллами. Над низинами, за тропой, в Пенус, месяц всплывал все выше и выше. Его сияние, тусклым венцом окружившее диск, все более таяло в белесом тумане, поднявшемся с озер и Пенуса. Хрустя сухарями, Запивая свой скудный ужин из котла водой, Афонька думал. Улет в лесу, к молитве тянет, а люди-то люди, что им дано в мир беречь не смыслят, все Божье в брюхо прячут. Вытянувшись во весь рост, разглядывая небо, Афонька решил. Вишь, лось-звезда на дыбашке встала. Полночь уж, спать пора. Еще раз оглядев на севере небо большую медведицу, Афонька разрыл огонь и, отворив шире избушку, вполз в полог. Трубку набил снова, но трубка скоро потухла. А за стенами, обступивший избушку лес, тихо, немолчно шумел. В дреме крень привычно прислушивался и определял звук, сонно, но отчетливо. «Знаю, на лесине над избой сова скулит, а это филин уловил зайца. Ишь, радущим ребенком плачет косой. Филин лесует ловко, без прострела. Отчего холодно? Знаю, у двери пята ослабла, отдает, запру». Показалось Афоньке, что он сел на нарах. Затылок ощущает низкие потолочины сруба. Он согнулся в дугу и шагнул в лес. Белой ночью в лесу светло. «Потухло, что ли, мое огнище?» Крень наступил голой ногой на огонь. Зола еще теплая. Его ноги как-то без устали и без усилия двигаются. С сухого холма крень сошел привычной тропой в пенус. Он ждал, что зыбучий топкий мох пенуса глубоко уйдет под ногой и захолодит. Но на пенусе было сухо, как в бару. Крень шагнул дальше. Одежды нет, но ему тепло. На теле у него густая шерсть, барсучья, серая. «Все вижу, все знаю в лесу», — беззвучно шевелятся его губы. Ростом он равняется с высокими соснами. Крень зорко оглядывает верхние сучья деревьев, видит расположенные на них, как мохнатые шапки, большие гнезда ястребов. Потом он пригибается вниз и какой-то не своей рукой, мало ощущающий предмет, гладит под большой выскитью в яме сонную медведицу с медвежатами и чувствует их теплое, торопливое дыхание. На рыжем суку сосны, кривом и толстом, крень замечает большого, как собака, филина, с зелеными яркими глазами, и идет на него. «Ты, леший, у-гу-гу!» — кричит филин. Крень гладит филина по мягким перьям, по кошачьей голове, и сквозь его толстые пальцы, сияя, пробиваются зеленые огоньки глаз птицы. Крень проходит дальше. Пригнувшись к вершине ели, он, щурясь, заглядывает в дырку беличьего гнезда, свитого клубом, и видит, как там зверек шевелит кисточками ушей. С вышины кажется креню, что в лесу под кустами и на кочках зацвели зеленоватые огненные незабудки. Не чувствуя ног, не зная, куда ступить, он боится потревожить невиданные цветы. Держась за верхушки сосен, медленно идет и думает. Но что думает, не понимает, не помнит, а в душе теплится одно только слово. «Хорошо в лесу». Теперь крень стоит над озером посреди пенуса, простирает над болотом свои руки и шепчет. «Слепень, мошка, гнус, комарье, сдынься, зову тебя». Не дай в лесу проходу прохожему проезжему. Чур, чур!» Слышит, видит и радуется крень. Из озера выходит звенящий туман. Сквозь туман вверху не видно неба, а внизу тускло сверкают ближние ляги, озерки. Белеют цветы белоузда, кувшинки, а на берегах ближайших озер все яснее, все ярче разгорается жидким, сверкающим золотом бездонный мох. Видит крень, что за озерами вспыхнул от лесного пожара вековой лес с узем. Крень в тревоге тряхнул головой и проснулся. На слабой пяте за ночь дверь избушки сама собой распахнулась. В стороне над низиной взошло солнце, На голом пенусе озерки словно из сплошного золота вылиты, а на золотистом фоне озер отчеканились узорно-серые ели перед избой на тропе и чахлые редкие сосенки-низины.